Сказка о трех машинах-рассказчицах короля Гениалона. Однажды явился к Трурлю чужак, по обличью которого, едва успел он выйти из фотонного паланкина, сразу было видать, что персона эта особенная и из дальних сторон, ибо там, где у прочих имеются руки, у него лишь веял благовонный зефир, там, где у прочих ноги, у него лишь дивно играло сияние радужное, и даже голову ему заменяла драгоценная шляпа. Говорил же он из самой середки, ибо являл собою шар, идеально выточенный, наружности весьма привлекательный, опоясанный плазменным богатым шнуром. Поздоровавшись с Трурлем, он объяснил, что его тут двое, а именно, полушарие верхнее и полушарие нижнее. Первое звать Синхроний, второе же — Синхрофазий. Такое искусное конструкторское решение разумного существа привело в восхищение Трурля, и он признался, что никогда еще не доводилось ему видеть особу, сработанную столь тщательно, с манерами столь прециозными и таким бриллиантовым блеском. Пришелец в свой черед похвалил конструкцию Трурля и после такого обмена любезностями рассказал, что его сюда привело. Будучи другом и верным слугою славного короля Гениалона, прибыл он к Трурлю, чтобы заказать ему три машины-рассказчицы. «Король и господин мой давно уж не царствует и не управляет», — объяснил он. «А к двойному этому отречению привела его мудрость, глубочайшее постижение мировых дел. И вот, покинув свое королевство, он поселился в пещере, сухой и прохладной, чтобы там размышлениям предаваться. Однако же порой снедает его меланхолия, либо отвращение к себе самому. И тогда ничто не способно его утешить, кроме совершенно необычайных историй. Но те, кто сохранил ему верность и не оставил его, когда он сложил корону, давно уже рассказали все, что сами знали. А потому, не видя иного способа, мы просим тебя, конструктор, помочь нам рассеять монаршью тоску при помощи машин, которые ты искусно построишь». «Это можно», — ответил Трурль. «Но зачем вам целых три?» «Мы бы хотели», — сказал Синхрофазий, слегка покачиваясь то вправо, то влево. «Чтобы одна рассказывала истории замысловатые, но утешные. Другая — хитроумные и лукавые. А третья — бездонные и берущие за душу». «А, то есть одна для упражнения ума, другая для развлечения, а третья для назидания», — подхватил Трурль. «Понятно. А платье сразу уговоримся или потом?» «Когда построишь машины, потри этот перстень», — отвечал пришелец. «И перед тобою появится мой паланкин. Ты сядешь в него вместе с машинами и мигом примчишься в пещеру Гениалона, а там уж выскажешь все пожелания свои, которые король, по мере возможности, безусловно исполнит». С этими словами он поклонился, подал Трурлю перстень, сверкнул ослепительно и закатился в паланкин. Тотчас же паланкин овеяло светлое облако, что-то бесшумно сверкнуло, и Трурль остался один перед домом с перстнем в руке, не слишком довольный случившимся. «Хм, по мере возможности», — бормотал он, переступая порог своей лаборатории. «Ох, и не люблю ж я этого. Дело известное, едва наступает срок платежа, как всяким учтивостям, церемониям да и кивокам приходит конец, и начинаются хлопоты, которые часто не дают ничего, кроме шишек». В ту же минуту сияющий перстень у него в руке дрогнул и отозвался. «По мере возможности объясняется тем, что король, отрекшись от королевства, стеснен в средствах. Однако он обратился к тебе, о конструктор, как мудрец к мудрецу, и не ошибся, как вижу. Коль скоро говорящий перстень тебя немало не удивил. Не удивляйся же и бедности королевской, ибо плату получишь щедрую, хотя, быть может, не золотом. Но золотом не всякий утоляется голод». «Что ты мне тут плетешь, перстенек?» — отвечает Трурль. «Мудрец, мудреца, мудрецом. А электричество, ионы, атомы и всякие драгоценности, употребляемые для постройки машин, влетают в копеечку. Я люблю договоры ясные, подписанные, с параграфами и печатями. Я не падок на всякую мелочь, но золото я люблю, особенно в изрядных количествах, и не стыжусь в этом признаться. Его блеск, его желтый отлив, его милое сердцу тяжесть таковы, что стоит мне высыпать на пол один-другой мешочек дукатов и под приятный их звон по ним покататься, как вмиг светлее становится на душе, словно кто-то туда солнышко внес и зажег. «Да, я люблю золото, черт побери!» — закричал он, ибо собственные слова слегка его распалили. «Ну а к чему тебе золото, получаемое от других? Разве ты не можешь сам его изготовить, сколько душа пожелает?» — спросил, сверкнувший от изумления перстень.